Глава 9. Почерк поджигателя. «О, нет!» — вскричала графиня, сразу же сообразившая, что это означает. «О, да!» — подтвердил Трюшон. «Оно пришло как раз к моменту явления высших чинов на Кэ-де-Орфевр и произвело, скажем так, большое впечатление. Теперь Сюрте намеревается вплотную заняться поисками этого человека, кто бы он ни был. Если тут, разумеется, действует один человек, а не целая шайка. Я уже написал статью в дневной номер «Ла Пресс», а потом сразу же пришел сюда». «Значит, вы уже занимаетесь этим делом, Виконт?» — спросила графиня. Сезар молчал, в задумчивости на нее глядя. Когда ему доложили о ее приезде, он, признаться, удивился, однако впустил ее. Все-таки негоже давать даме отворот-поворот. Когда же графиня Дебриан вошла... Виконта, несмотря на все его скептическое настроение, поразила произошедшая в ней перемена. Все-таки от одежды сильно зависит облик людей. И это нечто зелененькое и воздушное, в описании женских нарядов Сезар был не силен, а потому оценил лишь общее впечатление, делала Ивейн похожей на лесную фею. Ивейн. Он впервые подумал, как приятно звучит ее имя. Конечно, она беспокоится за своих родственников-погорельцев, да еще и за себя. Теперь никто в Париже не будет чувствовать себя в безопасности. К тому же у Виконта появился план, как можно использовать графиню в этом деле, коль скоро она рвется помогать. Ее визит был необычен, но объясним. А раз уж эта женщина решила встать на тропу войны, поджигателю действительно стоит бояться. Развеселившись, Виконт ответил. «Сударыня, я заинтересовался им позавчера, как раз после салонного разговора. Я не люблю, когда кто-либо в Париже пакостит по-крупному. Мне нравится этот город. Мне все равно, что станет с городом, но я не позволяю никому обижать близких мне людей», — отрезала графиня Дебриан. «Люсиль говорила, что вы раскрываете сложные дела и что в друзьях у вас сам видок. Это правда?» Сезар скривился. «Ну, видок это незачем сюда приплетать», — сказал он с досадой. «Давно следует оставить старика в покое». «Как?» — воскликнул Трюшон, которого сия перспектива явно не обрадовала. «Не нынешней ли зимой он вместе с вами по уши увяз в одном дельце с похищением ожерелья?» Виконт вздохнул. «Некоторых людей исправит только могила. Вы правы. Но сейчас я предпочитал бы не вмешивать Видока. Все-таки он уже не молод, а здесь нам придется много поработать ногами. К тому же у него розы». «Розы?» — непонимающе нахмурилась Ивейн. «Знаменитый сыщик прошлого», — объяснил ей Трюшон, «на досуге выращивает розы. Над ним пробовали было потешаться, но это бесполезно. Если этот человек что-то делает, то делает это столь увлеченно, с такой страстью, что смех просто растворяется в окружающем его пространстве. Да и встречают Видока теперь немногие. Он стал домоседом». «Понятно». Графиня поджала губы. Сезара забавляла ее недовольство. Видно было, что ей смертельно хочется расспросить поподробнее, однако она делала вид, что мужские дела неинтересны. И все-таки сидела здесь, сложив руки на коленях, словно благовоспитанная девица. Любопытно, имеется ли у графини Дебриан скелеты в шкафу? Возможно, тайные связи? Не повредит узнать о ней побольше, коль уж она так жаждет быть причастной к огненным тайнам. Сезар подумал было, что не стоит вмешивать в эту женщину, и тут же отринул эту мысль. Графиня могла проделать кое-какую работу, которая Виконту далась бы с трудом, а потому, окончательно отбросив сомнения, Сезар приступил к делу. «Итак, оставим видоковые розы и поговорим о поджигателе. Графиня, вы уверены, что хотите иметь с этим разбирательством нечто общее?» «А что?» Она вскинула голову. «Это опасно? Я не боюсь опасностей». «Я понятия не имею, опасно это или нет», — сказал Виконт. «Однако это может оказаться попросту скучно. Никаких приключений, бесконечные вопросы, а в конце банальный ответ». Ивейн глубоко вздохнула. Сезар с интересом посмотрел, как приподнялась ее грудь под пышными кружевами, и заговорила в той же манере, что и вчера на прогулке, пока Виконт ее не остановил. «Сударь, если вы полагаете, что я сижу здесь и смиряю свою гордость только потому, что мне захотелось приключений, вы ошибаетесь и ошибаетесь жестоко. Нет ничего печальнее того, что вы называете приключениями, ибо цена их — человеческие жизни и, по меньшей мере, достоинство. Как вы могли такое себе вообразить? Неужели я похожа на авантюристку? Единственная моя цель — это чтобы преступник, столь жестоко обошедшийся с моей семьей, был наказан. Я сама готова его уничтожить. Он не стоит ни единой женской слезы. а моя кузина и ее дочь пролили сегодня ночью очень много слез. И если вы считаете, что я слабая женщина и не могу сравняться с вами мужчинами в ловкости и уме, так и скажите. Это привычно, многие считают так. Но ваше мнение меня не остановит». Виконт поднял руки, сдаваясь. «Милая графиня, я и не думал нападать на вас. Единственное мое беспокойство о вас же, так как даже если вы отвергаете мужчин и не считаете нас властителями мира, я не перестану заботиться о женщинах. Женщины — прекрасные создания Господа. И, возможно, вы сильнее многих, но я, как мужчина, не могу допустить, чтобы вам был причинен вред. И сделаю все, что в моих силах, дабы этого не произошло. Надеюсь, мы поняли друг друга». Трюшон слушал эту перепалку с видимым удовольствием. Графиня помолчала, затем кивнула. «Что ж, в таком случае перейдем к поджигателю». Сезар встал и принялся ходить по комнате, заложив руки за спину. «Во-первых, нужно принять как данность, что он действительно существует. Вам удалось узнать содержание писем, Трюшон?» Журналист развел руками. «Увы, пока нет. Но это дело нескольких часов. Мой информатор встретится со мной сегодня вечером. Думаю, у него будут для меня хорошие новости. Вчера я сунул ему задаток, и он честно его отрабатывает. Пригнал ко мне посыльного, едва стало известно, что пожар на улице Важерар — дело рук поджигателя». «Надеюсь, вы не упоминали в своей статье меня?» «Вас?» «О, нет, ваша светлость, все, как мы договорились. Карты будут раскрыты лишь по окончании дела. Но я должен кормить читателей La Presse кое-какими сведениями, поэтому вы скажете мне, что я могу обнародовать, а что нет». «Это в значительной степени зависит от того, с кем мы имеем дело, действует ли один человек или целая шайка», — заметил Сезар. «Пока мне не ясны мотивы, но уже отчетливо виден почерк». «Почерк?» — переспросила графиня Дебриан. Виконт, остановившись, повернулся к ней. «Так называют стиль преступника, сударыня. Обычно злоумышленники такого порядка — не слишком здоровые люди, и они либо избирают один способ убийства, либо обставляют его как-то по-особенному. Здесь ясно, что способ один — огонь. Однако не могу не отметить избирательность нашего поджигателя. Все пострадавшие дома принадлежат знатным людям, и каждый раз гибнет глава семьи». Графиня побледнела. И Сезар внутренне порадовался, что она не видела того, что осталось от Жульена де Буавера. Достаточно, что это видел Патрик, а мальчик никому не скажет и не станет описывать это сестре, матери и тетке. Как бы ни кичилась графиня своей независимостью, есть вещи, не предназначенные для женских глаз. «Также можно утверждать, что следующая жертва будет принесена, и случится это скоро. Но меня не оставляет надежда. Преступника можно найти. Видите ли, обычно такие люди руководствуются извращенной логикой, которая, тем не менее, не перестает оставаться старой доброй логикой. Собственно говоря, они выбирают жертвы по какому-то принципу. Так что, если мы выясним, что именно связывало погибших, а связь должна быть непременно, то сможем не только поймать преступника, но и предотвратить следующее убийство». «Теоретически звучит неплохо», — согласилась Вейн. «А вот что с практикой? Вот тут-то ваша помощь пригодится, сударыня». Она подалась вперед. «Я хочу помочь. В таком случае расспросите свою кузину. Мне нужно знать, как вел себя ее супруг в последнее время. И еще задайте ей такой вопрос. Не уезжал ли он неведомо куда субботними вечерами? А если уезжал, не знает ли она, куда именно?» Трюшон заинтересовался. «Вы что-то узнали?» «Боюсь, немного. Я проводил расследование насчет Алексиса де Шартье, но это очень скользкий тип, если так можно выразиться о покойнике. О нем то ли много не знают, то ли не хотят говорить. Сегодня я собирался нанести визит родственникам Алены де Роте, и я думаю, нам всем следует поторопиться. Поджигатель совершает свои преступления в среднем раз в 2-3 дня, и не думаю, что его интересуют текстильные фабрики». Графиня непонимающе нахмурилась. Сезар тут же объяснил. «Сегодня ночью в Париже горела также старая текстильная фабрика. Но вряд ли это было целью поджигателя. К тому же там никто не погиб, даже ночной сторож». «Лучше бы он перешел на поджоги фабрик», — пробормотала Эйвейн. «Конечно, лучше, сударыня, но, боюсь, он не остановится и продолжит уничтожать особняки знати». «Или она, или они», — подсказал Трюшон. «Не забывайте, что преступник может оказаться любым человеком и даже группой лиц. Женщин исключать не следует. Помнится, в позапрошлом году была милая история с одной нантской красоткой, которая на обеде отравила мужа и человек 15 его гостей. Когда судья спросил у нее, зачем она это сделала, то она с непринужденной искренностью созналась, что, дескать, смертельно надоело слушать их умные разговоры. А уж шайка вообще обычное дело. «Конечно», — кивнул Сезар. «И хотя интуиция подсказывает мне, что здесь действует один персонаж, не следует полностью на нее полагаться. Это может быть целая группировка, которая за что-то мстит некоторым из дворян, либо же просто не любит нас». «За что мстить Жульену?» — вскричала Ивейн. «Он был сама доброта. Люди полны сюрпризов. Иногда я не знаю, что скрывается за фасадом. К тому же причина «сама доброта» не оправдала революционеров, положивших на плаху множество народу. Вы сможете выполнить мою просьбу, сударыня, и расспросить вдову?» «Да», — кивнула графиня, — «я смогу. В таком случае предлагаю собраться сегодня же вечером. Однако не здесь. Будет лучше, если мы не станем привлекать внимание к моему особняку. Официально сегодня утром вы нанесли мне визит, чтобы поблагодарить за помощь, сударыня». «Я понимаю», — медленно произнесла она. «Вечером я нанесу ответный визит, чтобы справиться о состоянии семьи де Буавер, а господин Трюшон заглянет на огонек». «Непременно загляну», — пообещал журналист. «Только скажите адрес».